«Помнишь ли, когда ты явился сюда, я после 5-минутного разговора с тобой советовал тебе ехать назад? Ты не послушал. За что ж теперь нападаешь на меня? Я предсказал тебе, что ты не привыкнешь к настоящему порядку вещей, а ты понадеялся на мое руководство, просил советов. Говорил высоким слогом о современных успехах ума, стремлениях человечества, о практическом направлении века. Ну вот тебе. Нельзя же мне было нянчиться с тобой с утра до вечера. Что мне за надобность? Я не мог не закрывать тебе рта платком на ночь от мух, не крестить тебя. Я говорил тебе дело, потому что ты просил меня об этом. А что из этого вышло, то уж до меня не касается. Ты не ребенок и не глуп. Можешь рассудить и сам. Тут чем бы свое дело делать, ты то стонешь от измены девчонки, то плачешь в разлуке с другом, то страдаешь от душевной пустоты, то от полноты ощущений. Ну что это за жизнь? Ведь это пытка. Посмотри-ка на нынешнюю молодежь. Что за молодцы? Как все кипит умственной деятельностью, энергией. Как ловко и легко управляются они со всем этим вздором, что на вашем старом языке называется треволнениями, страданиями и черт знает что еще. «Как ты легко рассуждаешь», — сказал Елизавета Александровна. «И тебе не жаль Александра?» «Нет. Вот если бы у него болела поясница, так я бы пожалел. Это не вымысел, ни мечта, ни поэзия, а реальное горе. Ух! Научите же меня, дядюшка, по крайней мере, что мне делать теперь? Как вы вашим умом разрешите эту задачу?» «Что делать?» «Доехать в деревню». «В деревню?» — повторил Елизавета Александровна. «В уме ли ты, Петр Иванович? Что он там станет делать?» «В деревню?» — повторил Александр, и оба глядели на Петра Ивановича. «Да, в деревню. Там ты увидишься с матерью, утешишь ее. Ты же ищешь покойной жизни, здесь вон тебя все волнует. А где покойнее, как не там, на озере, с теткой? Право, поезжай. А кто знает? Может быть, ты и того...» Ух! Он схватился за спину. Недели через две Александр вышел в отставку и пришел проститься с дядей и теткой. Тетка и Александр были грустны и молчаливы. У Елизаветы Александровны висели слезы на глазах. Петр Иванович говорил один. «Ни карьеры, ни фортуны», — говорил он, качая головой. «Стоило приезжать. Осрамил род Адуевых». «Да полно, Петр Иванович», — сказал Елизавета Александровна. «Ты надоел со своей карьерой». «Как же, милая, 8 лет ничего не сделать». «Прощайте, дядюшка», — сказал Александр. «Благодарю вас за все. За все». «Не за что. Прощай, Александр». «Не надо ли денег на дорогу?» «Нет, благодарю, мне станет». «Что это? Никогда не возьмет. Это, наконец, бесит меня, ну?» «С Богом, с Богом». «И тебе не жаль расстаться с ним?» — промолвила Елизавета Александровна.